«Он был близок с матерью?» — спросил я. Дэвин пожал плечами и развел ручищами. «Не знаю. Она часто навещала его, пока он припухал в Уайльдвудской колонии для малолетних преступников. Говорят, что и он к ней наведывался время от времени, подкидывал ей деньжат. Трудно сказать. Сыновних чувств у него не больше, чем у Соси отцовских». «Замечательно. Столкнулись две бесчувственные машины», — сказал я. «Да нет, чувства у них в избытке», — ответил Дэвин. «Но чувство это ненависть», — он кивнул официантке. «Еще кофе, пожалуйста». Мы сидели в забегаловке на Мортон-стрит. За окном несколько юнцов по очереди прикладывались к бутылке, обернутой в бумажный мешок. Вероятно, хотели таким нехитрым способом превратить понедельник в воскресенье. По улице, постреливая глазами туда-сюда, шли в развалку четверо панков. Один из них время от времени бил кулаком по подставленной ладони другого. Они были под завязку, заправлены ненавистью, и ждали только искры, чтобы завестись с полоборота. Издали, завидев их, какая-то девушка торопливо изменила направление и, не поднимая головы, в надежде, что ее не заметит, стала переходить на противоположную сторону. «Ну, насчет Дженны история совсем темная», — продолжал Дэвин. «Как это к ней прилепились два таких монстра, как Роланд и Соси, уму непостижимо?» «Самое тяжкое ее прегрешение — парковка в неположенном месте. Но покажите мне такого человека, который не был бы в этом виноват!» Он обмакнул второй пончик в третью чашку кофе. Голос его был лишен каких бы то ни было интонаций. Казалось, кто-то снова и снова тычет пальцем в одну и ту же клавишу рояля. «Темная история. Вчера вечером мы вскрыли ее сейф в банке». «Ну и?» — очень медленно выговорил я. «И ничего», — ответил Дэвин, изучающе разглядывая меня. «Государственная облигация, кое-какая ювелирная дребедень. Все это стоит меньше, чем аренда ячейки». Снаружи что-то приглушенно грохнуло, в кондитерской зазвенела посуда. В витрине я увидел тех самых панков. Один из них, со вздувшимися на шее жилами, с перекошенным лицом, напоминавшим боевую африканскую маску, снова шарахнул по стеклу. Наши глаза встретились. Люди на улице вздрогнули, но стекло уцелело и на этот раз. Его дружки захохотали, но он остался серьезен и продолжал водить из стороны в сторону, налитыми кровью, полными ярости глазами. Он снова ударил по витрине, вызвав новый переполох среди посетителей, а потом дружки уволокли его прочь за угол. Теперь смеялся и он. «Да, в славном мире мы живем. А неизвестно, чего не поделили Роланд с Соси?» — спросил я. «Это может быть все, что угодно. Ты ведь тоже не больно-то ладил с отцом, Кэнди». Я мотнул головой. «А ты...» Он ткнул пальцем в Энджи. «Да нет, мы с отцом находили общий язык», — сказала она. «Когда он бывал дома, разумеется, вот с матерью это другое дело». «Я своего папашу на дух не переносил», — сказал Дэвин. «Как мне от него доставалось, пока рос? Вспомнить страшно. И потому я поклялся, что никогда в жизни больше такого выносить не буду, даже если жизнь себе этим сильно сокращу. Может быть, и с Роландом такая же история вышла. В его формуляре сплошные нарушения режима, неподчинение, в том числе и пятой степени. Это когда он раскроил череп учителю, еще кусочек уха откусил».